Я мог бы убить тебя, как сделал это с химерами». Он отпустил ее, и она без сил откинулась на кресло. «Это хтоническая мощь. После миксы я обхожусь без миксы», — сказал Орло. «Мой способ более действенен, ибо он естественен, целостен». «Кто ты?» — спросила Боль, заподозрив какую-то уловку со стороны пещерного существа. «Если Орло оказался в его руках, я не враг», — заверил Орло, улыбаясь. «Врага нет, не считая этой дурацкой борьбы. Я Втор, соединение могущества жизни и смерти». Он умолк, распространяя свое осознание по всей планете, и обнаружил, что область его влияния стала намного больше, чем во время выманивания дракона, а мощь сильнее его изначальной мощи вместе с мощью Ксеста. «Когда все это кончится, я женюсь на тебе, и твои дети будут нормальными и телепатами. А теперь я должен прекратить Рагнарёк». «Эта сила нова для тебя», — предупредила она. «Если перестараешься, то очень скоро выбора не остается, ведь это Рагнарёк. Когда все это кончится, он, победив или проиграв, устроит свое небывалое могущество». Второе видение оповестило его об этом. Но на личном уровне он уже сделал то, что было суждено. Боль стала нормальной женщиной. Мог ли он изменять судьбу настолько, чтобы предотвратить ее гибель? Если нет, можно ли избавить от мучений и досаду? Неуверенностью страдали не только миньонетки. «Нам лучше укрыться в каком-нибудь безопасном месте», — живо сказала Боль. — «Я буду стоять на страже, пока ты расширишься. Даже если Хтон об этом еще не знает, он быстро догадается, и твоя жизнь окажется в большей опасности, чем когда-либо прежде». «Ты полагаешь, что я противник Хтона?» Нож Боли взлетел и остановился, удержанный его разумом. «На стороне здравомыслия», — сказал Орло, отпуская ее, — «я не намерен разрушать Хтона. Хтон не есть зло, это просто другой путь. Мы должны найти компромисс ради взаимного выживания. У каждой стороны есть что-то необходимое другой. У жизни — подвижность, технология, способность размножаться, умение изменять физический облик галактики и приспосабливаться к тому, что нельзя изменить. У Хтона есть соразмерность». Боль с сомнением покачала головой. «Будучи необузданной, жизнь уничтожит себя и галактику», — продолжил Орло. «Как оттаявшие тафисы, пожирающие свое будущее ради немедленного утоления голода. Тафисы погибают после того, как насытятся, ибо им ничего больше не остается. Нужна некая сдерживающая сила. Хтон и является этой силой. Вместе, в согласии, двое создадут райское царство для обоих». «Мне этого не понять», — сказала Боль. «Но я считаюсь с твоим мнением». Она убрала нож и взяла поводья. «Занимайся своими делами, а я найду какое-нибудь удобное место». Пришедшая ей с запозданием мысль выдала ее личную озабоченность. «Мои дети будут нормальными?» «Кажется, она не совсем была этим довольна.